Глава 5. Первое, что заметила Светочка, когда пришла на работу, мои припухшие губы и синяки под глазами, которые я не смогла толком запудрить. Ого! Улыбнувшись, она села напротив и подперла щеку рукой. Ну, рассказывай, Наташ. Ты сейчас о чем? Спросила я, борясь со сном и не утихающей головной болью. О том, Светочка лукаво улыбнулась. Ты точно с кем-то была этой ночью? Давай, рассказывай. Кто это смог соблазнить нашу снежную королеву? В этот момент в комнату вошел Громов. Мне захотелось убить Светочку. Я была уверена, что Максим Петрович все слышал. «Доброе утро», — сказал он, кивнув нам. «Наталья Владимировна, когда закончите беседовать со Светой, зайдите ко мне, пожалуйста». Мы дождались, пока он скроется в кабинете. «Свет!» Я вздохнула. «Ни с кем я не... В общем, не была этой ночью. Просто у меня остановился один мой друг и... попытался меня соблазнить». «И ты его отшила?» Это был даже не вопрос. По тону Светочки сразу стало понятно, что она в этом не сомневается. «Ну да». «Наталья Владимировна...» Голос Светочки неожиданно стал колючим. «Я давно хотела вам сказать. Вы дурында». «Почему ты так считаешь?» Я улыбнулась. «Да потому что... Он симпатичный». «Очень. Могу показать фотографию». Я нашла в одной из социальных сетей фотографию Антона и перекинула ее Свете через скайп. Несколько секунд после этого она молчала, а затем изрекла. «Я передумала. Вы не дурында. Вы просто дура». «Наверное, мне бы стоило обидеться». Но вместо этого я рассмеялась. «Ну а если я не хочу, Свет?» «Хочешь, не хочешь. Наташ, какая же ты глупая. Во-первых, как вообще можно не хотеть такого мужчину? Это же просто секс на ножках». «Секс на ножках. Надо будет передать Антону это прелестное прозвище». «А во-вторых, тебе сейчас это очень нужно. Просто секс без обязательств, без любви и страданий». Я вздохнула и задала свой любимый вопрос. «Зачем?» «Это самый лучший антидепрессант», — тихо сказала Светочка, уставившись на меня с очень серьезным выражением на лице. «Поверь мне, я знаю. А ты уже 3 года как находишься в непрекращающейся депрессии». «Это не депрессия, это...» «Да неважно. Вот твой Антон мог бы помочь тебе». Меня аж передернуло. «Нет ничего отвратительнее, чем секс без любви». В этом я была абсолютно уверена, и никакая цель не оправдывала средств. Пусть он хоть 1000 раз исцелит меня от ледяного состояния, я не готова была пойти на такое. Это безнравственно, пошло и нечестно по отношению к Антону. «Светочка, давай договоримся». Я сама ужаснулась, насколько вдруг мой голос стал холодным и колючим. «Моя личная жизнь – это мое дело. Я уважаю твое мнение, но не надо мне указывать, что мне делать и с кем спать». «Я и не указываю». Кажется, Света не обратила внимания на мой голос. Впрочем, оно и понятно, привыкла. «Просто говорю, тебе нужен секс. Причем очень много, чтобы сил не оставалось на плохие мысли». «Тьфу ты». На этом я решила, что разговор исчерпал себя и направилась к Громову. Я так и не поняла, слышал ли он слова Светочки о том, что я провела с кем-то ночь. Так или иначе, он ничего не сказал. «Наталья Владимировна, сегодня ведь у нас с вами совещание по новым проектам?» — спросил Громов меня, как только я вошла. «Да, сегодня, Максим Петрович. Я могу провести его». «Думаю, так будет лучше. Мы ведь не успели с вами ничего обсудить. Во сколько совещание?» «В 11. Еще целый час. Я могу рассказать вам хотя бы половину». «Хорошо, давайте. Тащите материалы». Как же мне нравилось с ним работать. Внимательный взгляд, вопросы только по существу, максимальная концентрация. За час мы с ним разобрали почти все проекты, но Громов все равно решил, что совещание сегодня буду проводить я. Я очень хорошо помнила, как проводила это совещание по новинкам в первый раз. У меня дрожали руки и голос, а щеки заливались краской каждую минуту. Мне все время казалось, что еще немного, и я хлопнусь в обморок. Теперь я была совсем другой. Меня вообще было невозможно смутить, заставить нервничать. Я никогда и ничего не забывала. Мы с Громовым направились в конференц-зал, захватив с собой кучу бумаг. Это были книги, точнее идеи новых книг, о которых было пока известно только нам, сотрудникам издательства. Любая заявка на новинку состояла из двух частей. Первую заполняла редакция. Там была краткая аннотация. О чем эта книжка, кто ее будет читать и чем она отличается от уже выпущенных. Технические характеристики, такие как формат и плотность бумаги, количество иллюстраций. Вторую часть заполнял производственный отдел. Они просчитывали стоимость печати издания. Когда обе части попадали ко мне, я считала стоимость редакционной подготовки и писала краткое резюме. На совещаниях по вторникам выносилось несколько вердиктов. Вердикт первый – утвердить. Запускал работу над книгой, она вносилась в базу и просчитывалась уже основательнее, чтобы можно было понять ее отпускную цену. Вердикт второй – отклонить. Принимался, если новый проект чем-то не устраивал. И, наконец, вердикт третий – доработать. Это если сама идея была хороша, но требовала, например, другого полиграфического исполнения. На такие проекты я обычно писала замечания еще в ходе совещания, которые затем передавала редакции. Когда мы вошли, все уже были в сборе. Три наших директора, начальник отдела продвижения и рекламы, несколько человек из отдела маркетинга и главный дизайнер. Генерального не было. Я вздохнула с облегчением. С ним любое совещание становилось длиннее в два раза. Он слишком любил углубляться в прошлое авторов, их проекты с другими издательствами. Хотя, не скрою, порой это было полезно. «Добрый день!» Я вежливо поздоровалась со всеми, даже кивнула Марине Ивановне. Та сделала вид, что не заметила меня. Вот медуза Гаргона. Мы с Громовым сели в центре стола и разложили перед собой бумаги. Подняв глаза, я наткнулась на плотоядный взгляд одного из менеджеров отдела маркетинга. Мысленно пустив ему пулю в лоб, я начала. «Сегодня совещание по новинкам буду проводить я». Таково решение Максима Петровича. Первым предлагаю разобрать проект новой серии отдела остросюжетной литературы. «Радуга» выпускала все. Хотя начинали мы, почти 15 лет назад, только с детской литературы. Теперь в издательстве имелась также редакция художественной литературы. Она делилась на отделы фантастики и фэнтези, остросюжетной литературы, сентиментальной литературы и т.д. Редакция литературы для досуга, вышивание, комнатные растения и прочее. Редакция научно-популярной литературы. Туда скидывали почти все, что не влезло в рамки тематик других редакций. Ну и, наконец, редакция детской литературы. Самая многочисленная и самая проблемная. Звучит это все, конечно, жутко путано. Но на самом деле у нас была прекрасная четкая система работы. Да и новые проекты, по которым совещание проводилось по вторникам через каждые две недели, сваливались на голову не в таких уж жутких количествах. Раньше совещания проводили заведующие редакциями, но ни к чему хорошему это не привело. Они были слишком пристрастны, и если им не нравился проект кого-либо из своих коллег или сам этот коллега, безжалостно мочили его в сортире. Поэтому Михаил Юрьевич решил, что на совещание будем ходить мы с ним, как люди, не имеющие никаких спортивных интересов, и личных симпатий к многочисленным авторам. Я всегда проводила совещание спокойно, без лишних эмоций и строго по плану. Сначала краткое описание проекта, потом технические характеристики, примерная себестоимость печати и редакционной подготовки. Затем мои комментарии, сравнения с уже существующими изданиями, нашими или конкурентов. Помню, как дрожал мой голос в первый раз, когда заболел Михаил Юрьевич. «Змеюшник, змеюшник, змеюшник». Стучало в мозгу, и не было ни одного родного человека рядом, который бы поддержал меня. И только потом, когда я вышла из конференц-зала, на ватных ногах дошла до своего кабинета и плюхнулась на стул, у меня зазвонил мобильный телефон. «Моя девочка». Я услышала голос Михаила Юрьевича совсем рядом. «Мне только что позвонил Королёв. Он сказал, что ты прекрасно провела совещание. Я горжусь тобой». А я сидела на своем месте и плакала. От страха, который я испытывала там, в конференц-зале. Но там я не могла плакать. Дрожащими пальцами я терла глаза и щеки и, всхлипывая, слушала спокойный голос своего учителя и наставника. Боже, как давно это было. Тогда я была совсем другой. Я была живой. И не только я, мама с папой тоже. Стряхнув с себя паутину воспоминаний, я продолжила говорить. Далее. Редакция детской литературы хочет пополнить серию «Говорящие магниты» двумя наименованиями. Ранее в серии уже выходили 4 наименования. Технические параметры те же самые. Стоимость печати составляет 57 рублей 46 копеек по нынешнему курсу доллара. Насколько я знаю, серия пользуется большим успехом у потребителей. Что скажут представители отдела маркетинга? Я с вежливой улыбкой обернулась к маркетологам. На миг мой взгляд встретился со взглядом Громова, сидевшего напротив. В его глазах я увидела восхищение. Улыбнувшись ему уголками губ, я вежливо уставилась на Марину Ивановну и ее подопечных. Вспомнив, что она мне какую-то подлянку готовит, подумала, что, возможно, это сейчас и произойдет. Но произошло кое-что другое. «Какая серия?» – спросил тот самый маркетолог, который пускал на меня слюни в начале совещания. «Марина Ивановна, вместо ответа я взглянула на Крутову. Кажется, ваш подопечный страдает заболеваниями органов слуха. Может, вы напомните ему, о какой серии шла речь?» Клянусь всеми маркетологами на свете. Я совершенно не ожидала того, что произойдет дальше. Кто бы мог подумать, что Марина Ивановна все же настолько дура. Она сначала покраснела, затем побледнела и гаркнула. «Не перекладывайте на меня своих обязанностей». «Очень интересно». «То есть вы намекаете на то, что анализ успехов данной серии у потребителей – это мои обязанности?» Даже я почувствовала, что мой голос холоден, как погода в Антарктиде. Краем глаза я заметила, что у второго менеджера отдела маркетинга это была девушка. Руки покрылись мурашками. «Нет». Кажется, Крутова уже реально нервничала. «Я намекаю, что не обязана раскрывать название серии, это ваша обязанность». Мне вдруг резко захотелось хихикнуть, но я сдержалась. «Прошу прощения». Я откинулась на спинку стула и улыбнулась Марине Ивановне. От этой улыбки вздрогнула и она, и ее подопечные. Но я уже, как вы выразились, раскрыла название серии. Обязанность представителей отдела маркетинга поведать мне, как дела с данной серией на книжном рынке. Кто-нибудь из вас может справиться с этой задачей? Крутову трясло от ярости. Молодой маркетолог на этот раз уперся глазами в стол. Но хоть девушка меня порадовала, она подняла руку, как первоклассница на уроке. Ее зрачки были расширены от страха. Вот интересно, на кой черт Крутова вообще взяла с собой этот детский сад? «Хорошо», — я кивнула. «Прошу вас, Мария». Моим козырем всегда было то, что я очень легко запоминала имена. А уж имена менеджеров отдела маркетинга я помнила наизусть. Героев надо знать в лицо, чтобы потом можно было сказать точно, кто из этих дураков напортачил в очередной раз. Хотя было там несколько вполне достойных личностей, но Крутова их редко брала с собой на совещание. Видимо, из-за того, что я слишком явно проявляла к ним свою благосклонность. Таким образом, выяснилось еще одно непрофессиональное качество Марины Ивановны. Свои интересы она всегда ставила выше интересов издательства, за что и заслужила мое презрение. Мария – младший менеджер отдела маркетинга. Неплохая девочка, но пока еще слишком юная и с небольшим опытом работы. Когда я назвала ее по имени, Мария дернулась и с удивлением взглянула на меня. Я улыбнулась ей как можно дружелюбнее. Послышался прерывистый вздох. С этим вздохом из нее ушла добрая половина страха, и девочка сказала: «Серия «Говорящие магниты». Тираж всех 4 наименований разошелся за полгода, что очень хорошо для подобных проектов», подсказала я ей, кивнув головой в знак согласия. «Да». Она опять вздохнула и продолжила уже смелее. «Но мне непонятно, какие еще наименования планирует редакция. Там ведь вроде больше нечего». «А вот это уже по существу», — я раскрыла описание проекта. «Вот, поглядите. У нас были домашние животные, дикие животные, азбука и счет. Следующие наименования – транспорт, формы и цвета. Формы и цвета от меня однозначно да, это вечная тема. А вот с транспортом есть вопросы. Мария, что вы думаете?» «Бедняжка. Ничего, тяжело в учении, легко в бою». «Транспорт – это машины?» «Да». Я опять кивнула. И тут Марии на помощь пришел начальник отдела продвижения, Людмила Ивановна. Тетка мировая, кстати. Транспорт – это неплохо. Многие хотят купить книжку именно мальчишескую, особенно на 23 февраля. Моя рекомендация – придумать не два, а три наименования. Третьим должно быть что-то для девочек. А то получается, для мальчиков есть, а для девочек нету. Непорядок. Она усмехнулась. Хорошо. Все согласны с этим? Я старательно писала замечания для редакции. Все, кроме Крутовой, кивнули. Она же, похоже, решила испепелить меня взглядом. И в тот момент я поняла, что она обязательно что-нибудь придумает. Пусть тупое, пусть заведомо проигрышное, но что-нибудь она непременно учудит. Главное, чтобы в стремлении унизить меня, Крутого не унизило кого-нибудь другого. Так, случайно. И этого я боялась даже больше. От мстительных дураков никогда не надо ждать гениальных планов. Я и не ждала. Просто Крутого вполне может промахнуться и попасть стрелой своей мести в другой огород, подставив даже целый отдел. И я пока не представляла, насколько окажусь права в своих мыслях. Когда мы вышли из конференц-зала, Громов подошел ко мне и, улыбнувшись, подал руку. Я тоже улыбнулась и протянула ему свою ладонь. Его рука была теплой, сухой и большой. И от этого рукопожатия у меня даже чуточку улучшилось настроение. Я восхищен, Наталья Владимировна. В вашем возрасте я не смог бы так, а вы очень смелый человек. Помолчав, он добавил. Для меня будет настоящей честью с вами работать. Ого, вот это уже круто. А для меня с вами, вернула я комплимент. Максим Петрович взял все мои бумаги, и мы вместе спустились вниз, в редакцию, обсуждая прошедшее совещание. Когда мы отошли уже достаточно далеко от конференц-зала, Громов наклонился и прошептал. «Крутого, похоже, вас не просто недолюбливает. Она вас ненавидит. Поосторожнее бы вы с ней. Она все-таки связана с генеральным». Я вздохнула. «Максим Петрович, что вы мне прикажете делать? Мы с ней видимся только на совещаниях. Я и так практически никогда к ней не обращаюсь». А сегодня я и подумать не могла, что она тоже не слушала ничего из того, что я говорила. Я просто хотела поставить на место этого сопливого мальчишку-маркетолога. Он все время пялился на меня вместо того, чтобы работать. «О да», — Громов рассмеялся. «Я заметил. Я только не понял, зачем она вообще взяла с собой именно этих двоих? Они же еще...» «Зеленые, как огурцы», — заключила я, кивнув. «Можно и так сказать. Так зачем?» Надо же, а ведь Максим Петрович тоже любит задавать этот прекрасный и бессмысленный вопрос. Зачем? Затем, что на их фоне она не выглядит уж прям такой тупой. Знаете, фильм такой есть, тупой еще тупее. Вот это про них. Хотя, каюсь, про Марию я пока не могу сказать ничего плохого. Для своего возраста и опыта она очень даже неплохо справилась. Я вообще удивилась, что она при мне раскрыла рот. А что? Громов весело улыбался. «При вас обычно боятся открывать рот?» «Ого! Вы должны были слышать, как меня называют в коллективе». «Честно говоря, нет, пока не слышал. Ну, кроме слов Светочки, что-то насчет Снежной Королевы». «Ну вот». Где-то внутри неприятно кольнуло. Он слышал ее фразу о том, что меня кто-то соблазнил. «Снежная Королева, Железная Леди, Фурия, Медуза Горгона». Отчеканила я. Последнее особенно подходит. Под моим взглядом собеседники часто каменеют. Да и волосы у меня вьющиеся, как змеи. И совсем не как змеи. Я взглянула на Громова. Он тоже смотрел на меня и по-прежнему улыбался. Рад, что вас не задевают такие глупости. Да правда не обижаются. Я пожала плечами. А вы это правда считаете? В этот момент мы как раз зашли в наш со Светочкой кабинет. Я опять пожала плечами, подошла к своему столу, села и взглянула на Громова. Он уже стоял рядом с дверью в свой кабинет и улыбался. Я не могла понять, как. То ли весело, то ли нежно. А по-моему, вам больше подходит прозвище «Спящая красавица». И сказав это, Максим Петрович скрылся за дверью. Почти тут же раздался оглушительный грохот. И не менее оглушительный мат. Обернувшись, я увидела, что Светочка уронила свою чашку с чаем прямо на стопку важных бумаг. «Полундра!» — — завопила я, хватая тряпки. «Один раз у нас уже такое было, и пока я бегала за тряпками, чай успел залиться даже туда, куда он заливаться совсем не должен был». Светочка обошлась не только полундрой, она вспомнила, кажется, весь словарь русского мата. И только вытерев тщательно весь стол и посчитав ущерб, всего две испорченных служебных записки, которые легко восстановить, она посмотрела на меня и возопила. «Это вообще что сейчас такое было?» «Ты про что? Ты разлила чай вроде как». «Я не про это. Я про спящую красавицу. Это что за... какого дьявола?» Я удивленно смотрела на Светочку. Разъяренные, руки в боки, глаза сверкают. «Вот уж действительно, какого дьявола?» «Свет, ты меня извини, конечно, но я решительно не понимаю, чего ты от меня сейчас хочешь. Тебе нового чаю налить?» Тут она словно сдулась. Вздохнула, хитро усмехнулась и сказала. «Я совсем забыла. Ты, наверное, ничего не заметила?» «Не заметила когда? Когда ты чай разлила?» «Ты права, я не заметила, я на Громова смотрела». Улыбка стала еще шире и хитрее. «Ага», — смотрела она. «Спящая красавица ты наша». Вот иногда я себя чувствую совершенно тупой. И это бывает только со Светой. В очередной раз, пожав плечами, я направилась к кулеру за новой порцией чая для себя и Светы. В остальном этот день прошел спокойно. Больше Светочка не вела себя странно. Более того, когда я решила еще раз спросить, что же это было за какого дьявола, она спокойно сказала. «Забудь. Пройдет время, сама поймешь. А если не поймешь, значит к лучшему». Я решила не ломать себе голову. Проблем и так хватает. Если еще рассуждать о странном поведении Светы, так и с ума сойти недолго.